здравия, добрые молодцы и красные девицы. Аз есмь Иван Царевич, и сегодня я прибыл на Сером Волке с радостными вестями. Настало время возрождения самого первого нашего родного языка. Это древнеславянского языка. Иван Царевич подготовил для всех добрых молодцев и красных девиц новую книгу «Структура древнеславянского языка». У нас наступает эпоха волка, время волшебников и волшебниц. И появляется вот такая первая зеленая и красивая книга по древнеславянскому языку. До сегодняшнего дня выпускались книги по древнеславянской буквице. Буквица – это 49 образов, которые изображены здесь. «Аз боги веди глаголи добро». А древнеславянский язык – это более широкое понятие. Потому что древнеславянский язык, он может отображаться разными видами письменности. Самый известный – это буквица. Но у нас также есть и глаголица, есть и коруна, есть черты и резы, велесовица. И разные виды письменности в этой книге тоже отражены. В самой древней книге, которая дошла до наших дней и хранится в музее, Остромировом Евангелии говорится: «Из кони бие слово, и слово бие Бог, и слово бие Богом». И действительно, наш первый язык, который появился на земле, называется славянский язык. И давайте, чтобы прикоснуться к этому языку, вспомним наших предков. Что они говорили о силе языка? В начале этой встречи я хочу вспомнить добрым словом своего родного дедушку, Георгия Ивановича Мусакова, который преподавал белорусский язык, русский язык и изучал старославянский язык. Мне от него остались учебники на старославянском языке, сталинские еще. Я их внимательно изучал, с детства полистывал. И вот сейчас все эти семена, посеянные моим дедушком, проросли. Но у нас есть и другие предки наши известные, которые сказали важные слова о языке. Сейчас я их зачитаю. «Аз ко всем наукам ключ имею, аз со всей вселенную знаком. Это потому, что я аз владею русским всеохватным языком». Так, дальше. Что же сказал нам Тургенев? «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык. Это клад, это достояние, переданное нам нашими предками. Обращайтесь почтительно с этим могущественным оружием. В руках умелых оно в состоянии совершать чудеса». То есть мы сейчас действительно восстанавливаем с вами, добрые люди, чудесный язык. Представляете? Волшебный язык. И вот буквочки как раз волшебные, вот они, современного языка, они исчезли, но мы их обязательно восстановим. Что же сказал Гоголь? «Дивишься драгоценности нашего языка». Опять, видите, дивишься, потому что язык – это диво дивное, чудо чудное. «Что не звук, то и подарок. Все зернисто, крупно, как сам жемчуг. И право, иное название еще драгоценнее самой вещи». Куприн заметил: «Русский язык в умелых руках и в опытных устах красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен». Александр Сергеевич Пушкин, который знал очень хорошо древнегреческий язык, латинский язык и европейские языки, сказал так: «Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство перед всеми европейскими. Русский язык – это выразительный, звучный язык, гибкий и мощный в своих оборотах и средствах. Ему свойственны величавая плавность, яркость, простота и гармоничная точность», – также отметил Пушкин. А Толстой сказал: Русский народ создал русский язык после весеннего ливня, меткий, как стрелы, певучий, богатый, задушевный, как песня над колыбелью. И на протяжении всей книги приводится много цитат наших известных писателей, поэтов, потому что это очень важно для нас. И начать свое выступление я хочу со слов Державина, Гавриила, который вместе с Пушкиным еще творил. Язык всем знаниям и всей природе ключ. То есть сейчас, люди добрые, мы именно с вами начнем изучать золотые ключики к той самой заветной дверце человеческой жизни. И поэтому книга Ивана Царевича начинается так. «Здравия, добрые молодцы и красные девицы! Приглашаю вас в волшебное приключение по поиску исконных ключей жизни, спрятанных в нашем родном языке. Сейчас наступило утро сварога, когда золотой путь восхождения снова зовет добрых людей подняться к горним вершинам духа в миры славе и миры праве». Ура! Сказочная книга, она написана на двух языках. На современном русском языке и на древнеславянском языке. Мы видим здесь два шрифта как раз. Ну и для того, чтобы современным людям понятно было, видите, здесь у нас нумерация глав идет числами, как в старинных книгах до Петра I было. Здесь всегда есть перевод на современный язык. Поэтому, видите, вот это оглавление книги на современном языке с цифрами. А здесь у нас оглавление книги идет на древнем нашем языке числами. Видите, А с титлом – это 1, Веди с титлом – это 2 и так далее. Вот. А также книга сделана так, что в ней очень много иллюстраций, чтобы включить два полушария. У нас есть полушарие логическое и образное. В книге очень много картинок и очень много текста. И, как правило, на одной странице картинка, на второй странице объяснение. У нас есть образное полушарие, оно воспринимает картины и образы. И есть логическое полушарие, которому нужен четкий текст. Так же, как и в буквице, заметьте, у нас есть гласящие буквы и согласующие буквы. Гласящие небесные, согласующие земные. Наш мир, видите, он дуален, состоит из двух половинок. И книга, видите, из двух половинок, да? И ладошки у нас две. И два полушария мозга, два глаза смотрят на эту книгу, когда читают. Два уха меня сейчас слушают. И вот надо так читать, чтобы наряду с двумя глазами включился третий глаз. Так слушать, чтобы наряду с двумя ушами третье ухо в голове открылось. Для написания этой книги я использовал древнейшие книги по славянской грамматике и славянской, которые сохранились. Поэтому, видите, в книге постоянно приводятся иллюстрации из старинных книг, а также очень красивые схемы, которые Иван Царевич подготовил специально для этой книги. Видите, разные формы написания буквицы. Разные формы написания книг. То есть все очень красиво в этой книге структурировано. Впервые в истории славянской литературы и письменности. Сейчас я вам зачитаю оглавление первого тома книги «Структура древнеславянского языка». Первый том. Слово Ивана Царевича на сером волке о структуре древнеславянского языка. Глава 1. Рождение рода прародителя. Глава 2. По образу и подобию Божию. Глава 3. Искони бие слово. Глава 4. Структура древнеславянского языка. Глава 5. Кристально чистая мудрость. Кристально чистая мудрость имеет следующие подразделы. Кристалл изначалья, азбучные истины, угловые структуры языка, 16 падежей древнеславянского языка, виды угловых величин, примеры кристально чистой мудрости в народной культуре и ремесле, примеры применения кристально чистой мудрости в современной жизни. Глава 7. Правописание, орфография. Вот это то, что как раз мы учили в школе. Называется греческим словом орфография, а славянское слово правописание. Первое – определение правописания. Второе – смысл буквицы для житий, людин, человеков и асов. Формулы и формы буквицы. Этапы урезания количества буквиц в языке. Гласящие и согласующие буквицы. Строчные знаки и знаки припела. Образы древнеславянских буквиц. Здесь описывается все 49 образов буквиц. Это, я напоминаю, раздел правописания. Как правильно писать буквы. Остальные разделы будут освещены во втором томе. То, что касается глаголов, существительных, прилагательных, времен, склонений и так далее. Далее в этой книге приводятся тексты на старославянском языке из старинных книг. Для того, чтобы попрактиковаться в чтении на старославянском и древнеславянском языке. Переводы стихотворений на древнеславянскую буквицу. Иван Царевич перевел стихотворения наших поэтов-классиков Пушкина, Тургенева, Фета и других на древнеславянскую буквицу, чтобы мы потренировались читать на нашем древнем языке. Дальше приводится словарь древнерусских слов по старинным книгам. Это как раз устаревшие слова, которые сейчас не используются, но которые использовали наши предки. И эти слова надо вспоминать, правильно? И последний список литературы. Значит, в списке литературы у меня здесь приводится 21 книга, но ключевые книги, на которые опирался Иван Царевич в написании этой книги, это книга 1596 года от воплощения Бога Слова. Дизаний Лаврентий, грамматика славянская. И вторая книга 1609 года Милетия Смотрицкого, грамматики славянские. То есть, вот представьте, одна книга 1596 года, вторая 1609 года. И у нас говорят, что такого летоисчисления до Петра I не было. А оказывается, было. Читайте, все это в музеях хранится. Только что удивительно, писали не от Рождества Христова 1596 год, а от Рождества Бога Слова. Представляете? То есть... По версии славянских грамматик, сейчас у нас идет 2020 год, так вот, 2020 лет назад родился Бог Слова. То есть мы считаем, что как раз пришел Бог Слова для того, чтобы восстановить славянский язык. Потому что уже на земле 6500 лет идет ночь сварога. Правильно? За 4000 лет славянский язык изначальный подзабылся. И вот 2020 лет назад родился Бог Слова, чтобы помочь восстановить язык. Потом этот язык стал опять забываться. Этапы сокращения языка в моей книге указаны за последние тысячелетия. Вот. И в связи с тем, что сейчас наступает утро сварога, эпоха волка, то... Мы волшебным путем снова восстановим наш древний славянский язык. Вот. Наше древнее самоназвание – Словении. И самая древняя книга из тех, которая признана учеными, лингвистами и филологами, называется «Стромирова Евангелие». И там и говорится «Искони бие слово, и слово бие Бог». То есть «Искона изначального, из золотого яйца рода породителя вышло слово». То есть это первый язык, который вышел из божественного мира прави, из коны, из золотого яйца рода породителя. Он называется славянский язык. И носители первого языка на земле называются словени. И вот наша задача вспомнить, что мы словени, носители священного слова. И вот постигая язык, оказывается, что у языка такая же родовая структура, как у нас с вами. То есть... Есть очевидные истины. У каждого из нас есть, видите, как две ладони, батюшка и матушка, двое родителей, правильно? У нашего батюшки и матушки тоже двое родителей, да? А у нас получается четыре дедушки и бабушки. 8 человек прадедушек и прабабушек. Дальше идет 16, 32, 64 и так далее. Все это Иван Царевич родовую структуру и человека, и языка отразил в красивых схемах, которые приводятся в этой книге. Поэтому давайте изучать. Вот смотрите, как красиво, золотые шарики. Вот золотое яйцо рода породителя поделилось пополам. Видите, вот у нас есть батюшка и матушка, мужской пол и женский пол. А в письменности, пожалуйста, у нас есть устная речь и письменная речь. Небесная и земная, мужская и женская. Дальше. Половинки поделились еще раз пополам, появились четвертинки. Дедушка и бабушка, дедушка и бабушка. 4 человека. И русский, и славянский наш древний язык делится как раз на 4 части. Правописание, припело, сочинение, истинословие. Это 4 части нашего исконного древнесловенского языка, который растет на древе жизни. Дальше, если мы смотрим, четвертинки поделились еще раз пополам, и у нас уже прадедушки и прабабушки, их получается 8 человек. И, пожалуйста, у нас есть 8 видов припела. Припела сейчас называется ударение. 8 видов правописания, 8 видов сочинения, 8 видов истинословия. Сейчас мы говорим 8, а по-древнерусски это звучит 8. Вхождение в ось материализованную. Вот. И дальше делится все на 16 частей. Тут 16 человек, прапрадедушек и прапрабабушек. И в нашем языке 16 азбучных истин, 16 падежей имен, 16 времен глаголов, 16 углов всех частей речи, которые также, как угловые величины, разбираются в этой книге. То есть, видите, четко родовая структура языка. И смотрите, как все красиво у нас. Вначале был он. Видите, буквица он. Потом этот он поделился пополам. Буквица ферт. То есть, буквица ферт – это круг и делится пополам. Потом пополам все поделила буквица фита. То есть буквица фита – это круг, поделенный поперек пополам, по-женски. То есть круг поделился по-мужски пополам, вот так получилось две половинки. Потом еще раз пополам, появились четвертинки. То есть он, потом была буквица ферт, потом буквица фита, и потом эти четвертинки поделились еще раз пополам. Какая же это у нас буквица? Чтобы осьмушки получились. Это буквица хер, то есть хер это две диагонали. То есть видите, все идет очень красиво. Ферт это, кстати, мужская буква, она используется в мужских именах, таких как Федор, Афанасий и так далее. А буквица фита это женская буква, используется в именах Флора, Фауна, Фея, Фёкла. Вот. Поэтому и заметьте, на мужской одежде по правилам полосочки должны идти только так, на женской одежде древнерусской полосочки идут поперечные. То есть у нас есть четкая связь языка, одежды, образа жизни. А язык связан с появлением вообще всей вселенной золотого яйца из изначального творения. То, что ученые называют большой взрыв, мы называем это рождение из изначального золотого яйца. Оно было красивое, структурированное, упорядоченное. Потому что вокруг нас космос. Космос – это божественный порядок и божественная красота. И когда нам говорят, что нам письменность дали Кирилл и Мефодий, которые взяли ее у греков, переделали, что мы хотим сказать? Наша письменность пришла от космоса, из космоса. Из великого порядка. Наш древнеславянский язык, как письменность и устная речь, изначально существовали в коне. Вот, письменность тоже была, потому что как раз в моей книге показана священная геометрия построения каждой буквицы. Каждая буквица имеет кристально чистую геометрическую структуру. Поэтому и устная, и письменная речь, они появились вместе. вот в этом изначальном божественном шаре. А древние греки, по нашим данным, взяли письменность у славян. И есть древнегреческий философ Ираклидис, и он так и написал, что греки от славян азбуку и муть. Вот. Древние греки, по нашим исследованиям, являются древними жрецами. И страна называлась более правильно не Греция, а Жреция. И почему так много древнегреческих философов осталось, их же десятками? Потому что Древняя Греция – это был всеземной университет, то есть со всей земли, с разных стран, с разных держав, в Грецию, в место с хорошим климатом. Приезжали самые умные мужчины, самые мудрые. И там был университет. То есть вся страна – это был огромный научный центр древней земли. Поэтому так осталось много древнегреческих и философов, и поэтов, и музыкантов. Потому что там собирались лучшие мужчины со всей земли, матери сырой. Вот. И древнегреческий язык, он имеет структуру 39-го царства. В древнегреческом языке 27 букв. А 27 букв соответствуют 27 числам. То есть в древнегреческом языке каждая буква соответствовала числу. Поэтому, безусловно, древние греки – это наши братья. И вот вам, пожалуйста, древнегреческий язык. Их 39 чисел, числа Бога, и древнегреческий язык полностью совпадают. Вот. Поэтому древнегреческий язык – это язык 39-го царства числа Бога. Поэтому до сих пор древнегреческие буквы используются в математике, в физике для описания точных формул. Потому что 39 чисел числа Бога – это описание высших космических структур, которые напрямую связаны с математикой, с физикой, с химией, с музыкой. Так? И поэтому все очень красиво. И в моей книге это все объясняется и приводится иллюстрации старинных книг и логическое объяснение всего этого, что я рассказываю. Суть уникального изобретения Ивана Царевича, описанного впервые за последние 2000 лет в письменном виде, в красивой книге, она сводится к тому, что у нас есть две структуры языка. Квадратная и круглая. Квадратная структура – это мужская структура. И вот кристально чистая мудрость, на основе которой строится все вокруг, дальше приводятся примеры, она состоит из квадратов и кругов. Вы помните, что Леонардо да Винчи нарисовал человека в квадрате и в круге. Но он учился у Витрувия. Витрувий более точно нарисовал человека в квадрате и в круге. Итак, квадраты – это мужские фигуры, а круги – это женские фигуры. И вот наш родной язык древнеславянский имеет два вида. Квадратную структуру в виде буквицы, в которой четко структурированы буквы по квадрату 7 на 7. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. 7 верст до небес и все лесом. Потом смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 пар суставов по рукам, 7 по ногам, 7 шейных позвонков. В голове человека 7 отверстий. То есть вот она, семеричность материального мира. И буквица «Земля» как раз означает число 7, по мудрости числа Бога. Итак, пожалуйста, наша буквица и письменность, она семерична в виде квадрата. А вот как раз наш язык, вот, он кругленький. Он имеет форму вот этого круга изначального. И это женская форма. И вот наш язык, он делится на два вида. Устная речь, которую мы произносим, и письменная речь, которую мы записываем. Далее, два делятся на четыре. Это истиннословие, правописание, сочинение и припело. Видите, вот идет четыре лучика. И каждый из этих лучиков делится на восемь частей. Каждый из четырех делится на восемь. а каждая из 8 делится на 16 частей. Понимаете? И четкая структура у нас идет, да? Вот как у нас 2 родителей, 4 бабушки и дедушки, дальше 8, 16, 32, родовая структура, и она, заметьте, четко доказуемая. Вот мы когда учились в школе, нам говорили, в русском языке 5 падежей. Мы говорим, почему? А учитель говорит, потому. Понимаете? Бездоказательно, слепая вера. А в этой книге впервые приводится четкая арифметическая, геометрическая и логическая структура языка, которая объясняет, сколько в языке должно быть падежей, склонений, спряжений, залогов, времен глаголов. Понимаете? Потому что священная математика, которая у нас называется арифметика, и геометрия, которая у нас называется землемерие по-русски, они обязательно должны быть использованы в объяснении нашего родного языка. Итак, истинословие делится на 8 частей. Предлог, союз, имя, местоимение, глагол, причастие, различие, наречие. Вот, правописание делится тоже на 8 частей. В каждой из 8 частей по 6 буквиц и 6 на 8 – 48, и 49-я буквица в центре – это ижица. Ижица может быть как гласящей, так и согласующей. Дальше, сочинение у нас делится на 8 частей. Время, лицо, склонение, спряжение, вид, род, число, падеж. Припело. Припело сейчас у нас называется ударение. Потому что у нас речь, она, знаете, такая, как удар. Сказал, как отрезал. А древняя речь, она распевная, она больше похожа на музыку. Древнерусская речь, древнеславянская, она больше похожа на поэзию. Поэтому сейчас у нас только одно ударение. А раньше, в правильном нашем языке, в древнем языке, 8 видов ударений. И они звучат не как удары, а как песня. Поэтому 8 видов припела. Это оксия, вария, камора, краткая, ярок, звательце, апостроф и исо. 8 видов. Поэтому, добрые молодцы, красные девицы, я вас всех с радостью приглашаю к исследованию нашей исконной родовой структуры языка. Потому что буквицу мы уже изучаем давно, а вот язык впервые вот структурирован именно в этой книге, в понятной, логической, арифметической, геометрической и языковой форме, как в устной, так и в письменной. Так, дальше полистаем. Вот, пожалуйста, иллюстрация приводится первой книги, в которой говорится, что «Исконе бие слово». То есть из кона вышло слово. Вот этот золотой шар изначальный, откуда появилась Вселенная, у нас называется кон. Все, что за пределами кона, называется закон. И вот задача наша стремиться изо всех сил к кону, то, что истекает из кона. И вот истекает из кона изначальное слово. Здесь показана структура рождения Вселенной, золотого яйца рода породителя. 16 миров, которые появились в начале. Вместе с 16 мирами появился наш шестнастеричный древнеславянский язык. Здесь вот все это описывается. Из 16 частей, как появилась наша Вселенная. Дальше, видите, приводится кристально чистая мудрость, квадратура круга, танец квадратов и кругов. Мужского и женского. И с помощью этого танца рождается сварга пречистая, галактика Млечный Путь, 39-е царство, солнечная система, мать-сара Земля, планета Земля, тело человека, в квадратуру круга вписывается, пядевые меры. Сейчас мы меряем метры, сантиметры, километры. Это какие меры? Безобразные. А образные меры? Образные. Они вписываются в квадратуру круга. Это 5, стопа, локоть, аршин. Все мы помним, каждый своим аршином меряет. И вот аз приглашаю всех добрых людей мерять мир славянским аршином, потому что мы славяне. А славяне появились из словен. а словени – носители священного слова. Все, что говорят словени вслух, всегда материализуется в 100% случаев. Но словени – это чистые, четкие, честные люди всегда. Они много думают и мало говорят. То есть изначально словенский язык был создан для материализации мыслей. Поэтому люди общались в основном телепатически, мыслей было много, но вслух произносили только то, что хотели материализовать в материальном мире яви. И для этого язык в принципе и создан. Не для того, чтобы сплетнями делиться, кто с кем и как, а язык наш, изначальный, божественный, создан для материализации добра. Поэтому и говорится, заметьте, слово твердо. Слово создано для того, чтобы утверждать, концентрировать мысль, и оно, чтобы материализовывалось. Поэтому давайте к этому стремиться. Вот славянские часы тоже по квадратуре круга сделаны. Все это здесь у меня описано. Дальше, здесь приводится древо славянских языков. Пожалуйста, вот изначальный камень алатырь. У нас есть образ, что мир появился из золотого яйца рода, но также есть образ, что мир появился из камня алатыря, который отражен как раз на славянских рушниках, чаще всего восьмиконечная звезда, правильно? И поэтому, видите, это тоже ключевой образ, аллегория древняя. И вот наш язык распался на 8 частей. Западнославянские языки, южнославянские, восточные языки, балтийские, жреческие языки, египетские, кельтские, латинские. Все это появилось из славянского языка. И вот так вот все растеклось. Тут у меня все описано. И поэтому и для того, чтобы написать эту книгу, Иван Царевич изучал не только наш древний славянский язык, церковнославянский, старославянский, древнерусский, но а также основы прибалтийских языков, литовского, латышского, эстонского, также основы латинского языка. Хорошо знаю английский язык. Также основы греческого языка и наши родные славянские языки, то есть основы польского языка, чешского, словацкого, славянского, сербского и так далее. Потому что оказывается, что наш древний язык, он как осколками мудрости рассыпался по разным языкам. Где-то осталась древняя музыкальность речи, тональность. Например, прибалтийские языки, там много тональностей. Понимаете, они как птицы поют, так люди говорят. А у нас это забыто, например, в современном русском языке. В белорусском языке, например, осталось древние образы, такие как дзе, дже. И в белорусском языке осталась буквица оук, в, деуки, пайшоу, ну и так далее. В сербском языке, например, осталась буквица герфь. В осетинском осталась буквица ежа. Бесконечность и так далее. В болгарском языке люди до сих пор называют себя азами. Вот в русском языке мы говорим «я пошел туда», а в Болгарии говорят «аз пошел туда», «аз хочу то-то». То есть все же начинается с азов. И заметьте, все дети славянские, когда рождаются, что кричат? «А, аз прилетел на землю». Ни один ребенок не кричит «я родился». Яконье – это неправильное определение себя во Вселенной. И вот болгары молодцы, они до сих пор называют себя азами. И в прибалтийских языках это тоже сохранилось. Они пишут аз, но читают почему-то аш. Вот по-литовски «я тебя люблю» будет аш таве милю. И даже вот носителям славянских языков это понятно, да? Аш таве милю. «Я тебя люблю, милю». У нас до сих пор осталось миловаться. Поэтому дальше здесь приводится древнегреческий язык, коптский язык. Пожалуйста, коптский язык также «аз боги веди глаголи добро». Древние египтяне на таком говорили. Древние греки тоже на таком. Здесь приводится карта древних языков, пожалуйста, средневековой книги, где показаны буквица и глаголица, и руны, и латинский язык. Все вот эти языки. И кельтский язык еще здесь же, древний кельтский. Все это приводится, и эту карту можно изучить, очень хорошая карта. И приводится также описание всех древнерусских грамматик, которые остались. То есть От первой грамматики, грамматика Доната 1522 года до сегодняшнего дня, все главные грамматики по славянскому и церковно-славянскому языку в моей книге приведены. Из всех грамматик по языку самыми главными аз считаю грамматику Зизания Лаврентия и грамматику Милетия Смотрицкого. Это действительно очень подробные, глубокие книги, поэтому я постоянно на них ссылаюсь. И вот эти книги в оригинале надо обязательно изучать всем искренним исследователям нашего древнего языка. Вот, пожалуйста, их обложки. Вот грамматика Милетия Смотрицкого, грамматика Зизания. И заметьте, здесь что написано? Словенская грамматика. Не славянская, а словенская. Потому что еще в те времена наше самоназвание было какое? Словения. Понимаете? Словения, они древнее славян. Словения – носители священного слова. И вот эти книги, они, что интересно, здесь пишется летоисчисление от Рождества Богослова. Пожалуйста, здесь вот написано 1609 год от воплощения Богослова. То есть, когда писались эти грамматики, ссылались, то есть, представьте, как это глубоко вообще. То есть, точка отсчета реки времени ведется от Рождества Богослова. Да? А потом кое-кто взял и Богослово переделал на Рождество Христа. Чувствуете? Подмена понятий. И когда говорят, что до Петра I не было 1609 года, например. Был. Только писали от воплощения Богослова, а не от Рождества Христова. Петр I поменял календарь, но до него, значит, я прочитал много старинных книг. И вот в книгах до Петра I было три летоисчисления. От Рождества Богослова, от сотворения мира 7300 какой-то год шел. И третье было летоисчисление по индиктам. Это интересный, до сих пор не разгаданный, лунно-солнечный календарь по индиктам. То есть три летоисчисления было в древних книгах до Петра I. И таких книг осталось десятки. Вот, лучшие из этих книг я сейчас нашел, отобрал и подготовил дополнение вот к этой книге, которая называется «Сборник для чтения текстов на древнерусском языке и древнесловенском языке». Там два языка используются – древнерусский и древнесловенский. То есть просто оригиналы древних книг для того, чтобы попрактиковаться. Здорово? Здорово. Так, пожалуйста, здесь у меня, видите, многие книги приводятся. Благодаря этим книгам можно увидеть связь славянского языка с греческим, с египетским, с латинским. Первая азбука Федорова приводится. Мы как раз проводили недавно конгресс по буквице, где выступали Андрей Ивашко, Иван Царевич, Василиса, Майя Караваева, которые все написали книги по буквице. Приглашаю вас эти книги изучать. Они очень важные, интересные и разнообразные. Вот. И мы ходили в музей слова, который находится в Москве на ВДНХ. Это один из лучших музеев по языкознанию в мире, по признанию конкурса, который недавно был. Поэтому, чтобы увидеть древние книги, древние станки, чернила, парты, перья, приходите в музей слова на ВДНХ. Вот. Также мы ходили в место, где была напечатана первая в России книга, и где учился Михаил Ломоносов. Для того, чтобы к древнему языку приобщаться, надо обязательно ходить по местам силы священного слова. Также здесь переводятся 3-9 чисел числа Бога, которые нам надо учить. Вот. Древняя структура, квадратная, круглая, повторяется, и потом подробно разбирается. Также схема. Строение языка, как язык делится из 1 на 2, на 4, на 8. Я здесь написал на древнем языке с одной стороны, со второй на современном, чтобы понятно было. То есть вся эта книга написана на двух языках. На современном русском и на древнесловенском. Вот, пожалуйста, квадратура круга здесь дальше приводится. 16 азбучных истин. Вот, угловые структуры. В этой книге можно будет четко увидеть связь геометрии, математики и языка. По-древнему это называется связь арифметики, землемерия и языка. Здесь приводится 16-ричная структура. Как 16-ричная структура связана с 7-ричной структурой? Вот. 16 падежей древнесловенского языка. В школе мы учили 5 падежей, а их 16. Почему? Заметьте, такие слова, как падеж, склонение, спряжение, они связаны с чем? С углами. То есть угол падения. Может быть такой угол падения, такой, такой, такой. Залог тоже мы залаживаем. Так, так, так залаживаем. Склонение. Насколько мы склонили, да? Тоже это все угловые величины. То есть в нашем древнем языке есть склоняемые величины, которые имеют угол, и есть несклоняемые величины. Так вот, падеж в древних книгах еще называется просто падение. То есть иногда пишут падежи русского языка, а иногда пишут падение русского языка. И как раз есть выражение угол падения, да? Равен углу отражения, это законы оптики. И здесь приводится 16 падежей с примерами. Первый падеж у нас именительный, потом родительный, дательный, винительный, творительный, предложный, звательный, разделительный, счетный, исходный, лишительный, отделительный, ждательный, местный, превратительный и продольный падеж. 16 падежей. И заметьте, эти падежи – это не просто названия, которые показывают, как наши существительные могут падать. Имена существительные, имена числительные, имена прилагательные. А падежи показывают всю структуру творения мира. Потому что наш изначальный род, он как раз по углам вот так чик-чик-чик расширялся тоже. То есть угловые темы – это древнейшие темы. Заметьте, перед тем, как родится ребенок, мы даем ему имя. Мы ищем для него имя. Мы ищем, зачем нам ребенок, правильно? Какой смысл в том, что в семье из батюшки и матушки родится ребенок? Когда ребенок рождается, имя наречение идет. Поэтому первый падеж у нас именительный, определяется вначале имя существа. Потом это существо рождается. Потом оно дает развитие. И заметьте, ребенок родился, мать дает ребенку молоко. Это у нас дательный падеж. Потом ребенок начинает видеть все вокруг. Сейчас мы говорим винительный падеж, потому что он отвечает на вопрос «виню кого, виню что?». А в древности винительный падеж назывался еще видительный падеж. «Вижу кого?». Вопрос «вижу кого?». И мы на него отвечаем. И вы заметьте, ребенку дают молоко, и ребенок, когда рождается, он так мало видит, а потом у него постепенно зрение улучшается, фокусировочка. И маленький ребенок, по-белорусски он называется немаулята, еще который говорить не умеет, а смотреть может. Он говорит агу и начинает видеть вокруг. Видите, ему молоко мама дала, и он видит вокруг. Видительный падеж, винительный. После этого что происходит? Он начинает творить, да? Ну, вначале ребенок творит что? Красивые какашечки. Потом постепенно его творчество расширяется, и ребенок уже начинает творить больше, уже из песочка лепит что-то, да? Ручками. Из палочек что-то делает, творит, понимаете? После творительного падежа идет предложный падеж. То есть ребенок, когда сотворил что-то, он предлагает это родителям, миру, правильно? Чувствуете, что падежи, они как раз показывают вообще мифологию мироздания. Насколько глубоко язык связан с мифологией, со сказками, с математикой, с геометрией. 16 падежей. Ну, здесь подробно это все разбирается. Дальше показаны углы. Пожалуйста, углы залогов, склонений, времен, 4 стиля речи. и так далее. То есть склоняемые величины по углам здесь расписаны. Можно все это изучить. Вот как у нас угловые меры связаны с пядевыми мерами. Пять, стопа, локоть, аршин и так далее. С углами падения, которые мы в оптике учим, в физике, как это все связано. Все четко. И дальше, заметьте, показаны, как кристально чистая мудрость отражена в буквицах. То есть все буквицы вписываются у нас в квадраты и в круги. Танец квадратов и кругов называется кристалл изначалия. То есть кристалл изначального творения. Квадраты, круги танцуют. И так получаются буквы. Здесь показаны, видите, буквица АЗ, НАШ, ФИТА, ОДИ. Кристально чистая мудрость. Кристально чистую мудрость изначалия времен созидает. Из камня божественной сути гармонию радости дарит. Почувствуй кристалл изначалия и выстрой себя и свой мир. По образу всего мироздания, по свету золотого пути, кристально прекрасные дали ярило светит лучи, где в тридевятое царство мы вместе с тобою пришли. Мы Русь созидаем из сказки, мы вместе исполним завет. Славянский язык изначальный мы вспомним из вечности лет. Ура! Поэтому, люди добрые, тут у меня и стихи, и проза, и старинные книги, и современные тексты, все красиво переплетено. Здесь, пожалуйста, приводятся грамматики зязания с матрицкого, а здесь я их перевожу на современный язык. Поэтому эта книга четко опирается на древние письменные источники, на самые древние, которые только есть и которые могут найти. Причем не только Иван Царевич, а все лингвисты. То есть я откопал все книги, которые читают филологи в филологических институтах. Древнее ничего не осталось. И вот самые древние книги здесь опираются. Вот здесь красивая буквица я для детей оформил с колобками, матрешками, змеями Горынычами. И здесь приводится, что буквица на самом деле это не плоское знание, а объемное. Куб буквицы 7, 7 на 7. 7 на 7 – 49, еще раз на 7 – 343. Получается число твердо, мыслите, глаголи. И что интересно, моего дедушку звали Мусаков Георгий. И твердо имя моего дедушки в образе буквицы запечатлено. Прикольно? Прикольно. Жизнь, она и состоит из таких волшебных намеков. Мой волшебный дедушка, он не только оставил мне учебники по древнему языку, и через кровь и плоть в меня вошла его мудрость, но еще мой дедушка посадил сад с молодильными яблоками, как в сказке. Яблоки, когда созревали, они становились прозрачными, наливались медом. И все мое детство прошло в яблоневом саду. Я объедался молодильными яблоками сказочными, древними сортами, очень вкусными. Я таких яблок больше в жизни никогда не ел. Просто чудо яблоки, вот как в сказках Пушкина. Вот я на таких яблоках вырос. Также дедушка мой посадил огромные кусты малины. И я еще с детства объедался малиной. А оказывается, что кон, откуда появился язык, вот этот центральный шар, откуда появилась буквица, она тоже малиновая. То есть в центре нашей Вселенной, Млечного Пути, в центре Сварги Пречистой, находится малиновый рай. Потому что нашу сваргу пречистую сварганил сварог, а дерево сварога – малина. И ученые, когда исследовали спектральное излучение Млечного Пути, установили, что там в центре Млечного Пути содержится вещество, которое дает малине малиновый вкус. Поэтому кушайте малину, изучая язык, и молодильные яблочки. А где яблочки найти, ищите по путеводному клубочку. Дальше заметьте, буквица она может быть не только в виде квадрата, в виде сот, пирамиды, прялки женской, семиконечной звезды, спирали. Показаны разные формы буквицы. Дальше мы привыкли буквицу писать вот так вот. горизонтальными строчками. Но в древних книгах, пожалуйста, вот все привожу я. Буквица может быть показана вот такими строчками снизу, сверху вниз, вот такими полосочками. Может быть, пахота на вале, вот так вот, чик-чик-чик-чик-чик. Обратная форма буквицы, когда буквица А находится внизу, и вот она вверх туда поднимается. Ну и так далее. Здесь приводится 6 форм старинной буквицы в квадрате, которые мы не знаем, как правило. Дальше. Наша древняя письменность осталась вот в таких источниках. Древняя письменность осталась на камнях. И вот когда письменность на камнях выбита на века, это называется скрижали. Надписи на камнях. Когда, значит, на стенах храмов расписано, а также в домах, в некоторых старинных избах и в теремах, это называется роспись. Росами писано. Следующая письменность – это когда на ткани или расписывают красками, или вышивают. Пожалуйста, на ткани, когда буквы мы вышиваем, это называется узор. Древнерусская записная книжка, она называется «Восковые дощи». Раньше делали из дерева дощечки, покрывали тонким слоем воска, и на этом воске выцарапывали буквы. И было специальное писало, с одной стороны острое, со второй тупое. Острой стороной писали буквы на воске, а тупой стирали. И так маленькие славянские дети учили писать писалом по воску. Ну и самые древние дощечки, которые использовали для книг как раз, они назывались дощи. И делали из букового дерева. Что интересно, именно дерево бук лучше всего для написания букв. Значит, вот, древние книги были на дереве, назывались дощи. Также книги были на пергаменте и на бумаге. На пергаменте книги назывались харатьи. Дальше книги были на золоте и других благородных металлах. Они называются сантии. Также древние книги были в свитках. В свитках. Скручивались в трубочку. И вот когда у нас еще был царь-батюшка при Рюриковичах, законы державы при Рюриковичах писали как раз на пергаменте, а пергамент сворачивали вот так вот в свитках и хранили вот в таких круглых штуках. Вот так вот. Первые книги были в свитках. И еще, конечно, все знают, что писали у нас берестяные грамоты. Вот, пожалуйста, на бересте писали чертами и резами. И заметьте, вот у нас древние... У нас ученый Орешкин сказал, знаки разные, язык единый. Поэтому я и говорю, люди добрые, буквицу мы изучаем давно, но эта книга посвящена не буквице, а древнеславянскому языку. То есть буквица... Это один из видов письменности. То есть язык один, а видов письменности много. И они здесь приводятся. Буквицу можно писать устав, полуустав, скоропись, вязь. Дальше на древнеславянском языке можно писать глаголицей. И что интересно, самые древние книги, которые сохранились у славян, они написаны именно глаголицей, а не буквицей. Глаголица – это язык волшебников, я его изучаю. И скоро по нему тоже будет интересная книга. Дальше буквицу, дальше древнеславянский язык могли писать велесовицей. А велесовица, это заметьте, это такие буквы интересные, которые похожи одновременно и на руны, и на буквицу. То есть велесовица это как такое скрещивание буквиц с рунами. Ну и осталась у нас наша древняя коруна, собрание рун. Вот, пожалуйста, на коруне. То есть на коруне писали на славянском языке. Потом коруна упростилась, и сейчас она известна как скандинавские руны. Ну, скандинавские руны – это очень, очень сильно сокращенные славянские руны. Так, дальше. Зачем нам изучать язык? Посмотрите сюда. Видите, у нас 49 буквиц полноценный язык, а вот это современные, вот эти белые места. Вот в мозгу столько дырок у нас. Видите, вот Сколько белых мест тут в языке, столько у современного человека пробелов в сознании, так и говорят, да, пробел в сознании. И вот поэтому люди с трудом понимают сейчас друг друга. С трудом мужчины и женщины строят семьи, очень болезненные отношения. Потому что, заметьте, в древнем языке половина букв мужских, половина женских. 24 мужских, 24 женских. И одна буква, связь между ними для танца. А в современном языке 22 женских буквы и 11 мужских. И поэтому такая проблема в отношениях мужчин и женщин. Поэтому изучение древнего языка нужно не для красного словца, а чтобы привести свое сознание в порядок и мужчинам, и женщинам. И тогда будет равновесие и взаимопонимание, и гармония взаимодействия мужского и женского начала. Жизнь как танец мужского и женского начала. Здесь показаны реформы, которые были по сокращению языка. Вот они здесь описаны, таблицы, как менялись наши буквы. Пожалуйста, вот реформы. Кирилла и Мефодия, Владимира Мономаха, Петра I, Николая II, Луначарского, все описано. Вот как сокращался наш язык, даны таблицы. Да. Поэтому у нас буквы здесь есть, таблицы, рисунки, все, что надо для полного счастья. А вот что я говорил, взаимодействие мужского и женского начала. Видите, знак свадебник, гласящие буквы мужские, согласующие женские. Здесь они показаны разными цветами. Красненьким и синеньким, как свадебники, которые раньше дарили всем молодоженам славянским на свадьбу. Пожалуйста, изучайте язык, отношения приведете в порядок. Вот. И дальше вот древние книги приводятся, здесь переводы древних книг. Пожалуйста, изучайте оригиналы, изучайте переводы. Здесь, что интересно, Иван Царевич открыл эту тему глубоко. Припела. 8 видов припел. Вот заметьте, у нас есть две ладони. И в древнерусской письменности, оказывается, было два смысловых ряда. Первый – буквами, а второе – припелами, ударениями. И вот сейчас у нас разделилось, заметьте, у нас есть язык, а есть музыка. Так? Музыка пишется нотами, язык – буквами. Да? А в древности это было единое учение. Потому что речь была музыкальная. И поэтому над каждым словом обязательно ставили ударение. А иногда над одним словом не одно ударение, а два или три. Понимаете? И показывалась мелодика речи, интонирование. Вот это интонирование важное осталось у нас в прибалтийских языках. И в некоторых северных, там, скандинавских языках очень важные вещи, которые у нас исчезли по интонации. Поэтому изучайте музыкальность речи, как Пушкин нам говорил. Сама-то говорит, словно реченька журчит. Пожалуйста. Также показаны разные символы из древних книг, символы праздников. 4 вида титла. Дальше надстрочные знаки, подстрочные знаки. Все очень глубоко. 16 видов надстрочных знаков, то есть которые над буквами пишутся. Они до сих пор остались во всех языках белых людей. То есть для того, чтобы вот это все составить, Иван Царевич изучил славянские языки, прибалтийские, европейские и другие. Например, осетинские и так далее. Там все остались вот эти все намеки на наш древний язык. 5 вариантов буквицы И. Понимаете? Вселенская форма, общинная форма, счастливая форма, неизведанная форма, числовая форма. Представляете? Одна буква, и у нее 5 форм. То есть, чем древний язык отличается от современного? Он более образный, глубокий и многогранный. Представьте, у каждой буквы несколько граней. Она так может заиграть, как счастливая форма, как вселенская форма, как неизведанная форма. Раньше неизведанную форму называли как Индия. Сейчас вот слово Индия есть, да? Это мы придумали, славяне. Индия, Индия, она там далеко. Неизвестно, где это Индия. А сама Индия сама себя так никогда не называла. Она называла себя Бхарата. То есть, вот те, кто жили там, где мы называем Индией, они называли себя Бхарата на санскрите. Здесь приводятся таблицы, как древнеславянский язык менялся в церковнославянский, церковнославянский в современный русский, в алфавит. Пожалуйста, буквица, азбука, алфавит. Как менялись буквы, начертания, звучания и образы. Вот в этой огромной таблице все у меня приведено. Дальше идет образное описание каждой буквы. На каждую букву дается образ, примеры слов на каждую букву. Что с буквой происходило на протяжении последних столетий описано. И дальше, если букве соответствует число, описан образ числа. Например, аз – это число един, единица. Сейчас это называется один, а правильно говорить един. Пожалуйста, показаны разные виды письменности. Уставы, полуустав, скоропись, вязь, глаголица. Все буквы, которые можно найти на данный момент. Вот, видите, все 49 буквиц у меня здесь описаны с примерами слов. Разные варианты, которые надо знать. Вариант – это тоже древнерусское слово «вария». У нас есть такое удобрение. Ударение «вария». Вот, пожалуйста, еще очень важная книга «Лексикон Памбабиринды». 1653 год от воплощения Бога Слова. Пожалуйста. Буквы все у нас раскрываются. Дальше что у нас идет? Тексты. Вот, это арифметика Магнитского 1703 года от воплощения Бога Слова. Здесь старинные буквы, старинные виды припела. Очень интересно почитать. Стихотворение приводится на древнем языке. Дальше я привожу из древних книг тексты. Пожалуйста, изучайте, практикуйте чтение древнеславянского языка. Вот это «Аристотелевы врата», «Тайная тайных книг». Одна из самых популярных средневековья книг, с которым постоянно боролась религия. Потому что книга «Тайная тайных», она настолько интересная, что была популярнее Библии. Поэтому ее запретили. Это отреченная так называемая книга. В средние века был список отреченных книг, которые нельзя читать христианам. Вот, христианам нельзя, а православным можно. Дальше здесь переводы стихотворений Ивана Царевича. Пушкина, Ломоносова, Тютчева, Фета. Пожалуйста, приводится оригинал стихотворений, перевод на буквицу. И сказка репка переводится. И в конце книги приводится словарь старинных слов, которые мы сейчас называем устаревшие. Но для нас, любителей и исследователей языка, это не устаревшие слова, а слова, которым мы должны расширить свой словарный запас, лексикон. Правильно? То есть наша задача на расширение пойти, расширить свою мудрость. Вот здесь приводится много слов. Пожалуйста, словарь большой, достаточно устаревших слов. Так, ну и в конце что приводится? Иван Царевич написал много книг. Кроме этой чудесной книги еще есть у меня «Златый путь восхождения» книга. «Собери свою матрешку». Скоро выйдет «Вечный календарь», «Русские народные сказки», сборник для чтения текстов на древнерусском и древнеславянском языке. Пожалуйста, изучаем. «Настольные игры», которые я выпустил, чтобы жить стало веселее. Сказочная ярмарка у нас действует. Вот мы такие проводим веселые сказочные фестивали. Под дубом водим хороводы, поем песни. Изучаем буквицу под дубом на природе. Приезжайте этим летом в августе на родину Пушкина. Дальше вот правило делает мой серый волк. И мое любимое издательство «Радович». Где оно находится? И, пожалуйста, древнерусская фотография Ивана Царевича на древнерусском волшебном зеркальце. Добрые молодцы и красные девицы, очень рад поделиться радостными вестями о возрождении нашего древнего языка. Давайте вместе его исследовать, изучать и применять и пользоваться в своей жизни. Ура!